Глава 20. «Братик, а куда мы идем?» — спросила Любава, преградив мне путь. «А мы, собственно говоря, уже пришли», — улыбнулся я, стоя в центре арены. Вокруг никого не было, кроме Степана. Он принес с собой 2 тренировочных мяча, а сам облачился в прочный кожаный доспех. Коричневая кожа поблескивала на солнце и выглядела новой, хотя потертые ремешки креплений говорили об обратном. Готов спорить, этот доспех побывал в куче сражений. «Непривычно видеть тебя таким», — сказал я, пытаясь подобрать слово. «Таким защищенным? Да, я не так часто надеваю его. Но в последнее время вы приводите столь умелых учеников, что мне приходится перестраховываться». Дворецкий поклонился и протянул Любави деревянный меч, напоминающий катану. Это я попросил использовать подобную форму клинка, так как в производственном хранилище у меня валяется весьма занятная катана, способная поглощать кости противника и создавать из них доспех. Благодаря этому мечу мы сможем компенсировать слабость Любавы к физическим атакам. Девушка уставилась на меч и взмахнула им словно теннисной ракеткой. На удивление, вышло отличное движение. С ее мощью можно использовать всего 1 руку для управления клинком, что дает дополнительную свободу действий. Посмотрим, может, со временем подберу ей еще 1 меч. «Ваше сиятельство, мы можем начинать?» — спросил Степан у Любавы и встал в боевую стойку. «Не знаю. Братик, мы можем?» — растерянно уточнила девушка. «Не отвлекайся. Степан уже начал», — усмехнулся я, видя, как старик неуловимым движением скользнул за спину Любавы. Разгорелась жаркая, но совершенно неравная схватка, в которой Степан уверенно лидировал во всех аспектах. Любава пыталась отбиваться, используя технику, наработанную в настольном теннисе, вот только здесь она не работала. Ее удары легко парировались, несмотря на жуткую силу девушки, а меч то и дело пытался выскочить из ее рук. Порой Степан давал Любави возможность перейти в наступление, и со стороны могло показаться, что она хороша. Но это было не так. Рубящие удары соскальзывали с блока Степана и улетали в пустоту. А колющие атаки были и вовсе бесполезны против старика, использовавшего покров ветра. Так продолжалось целых 5 часов. Любава адаптировалась к технике Дворецкого, после чего перехватила инициативу. Но Степан мгновенно менял стиль фехтования, и сестренке снова приходилось перестраиваться. Во всей Дубровке Степану могли составить конкуренцию в ближнем бою только я и Антип. Антип уже обучил Любаву владению короткими кинжалами, но эту технику нацепить на катану было невозможно. Поэтому я и выбрал для нее в качестве 2-го учителя Степана. Уж он-то был профессионалом в размахивании сталью. Правда, пришлось ввести ограничения на использование магии. Можно использовать заклинания поддержки для собственного усиления, но никаких атакующих заклинаний. У меня до сих пор перед глазами стоит картина, на которой Любава усилила молнию клювика вдвое. А если Степан использует торнадо, а сестренка его поглотит и перенаправит, увеличив мощь заклинания. Боюсь, от Дубровки мало что останется. К концу 5-го часа сражения зашло в тупик. У Степана закончились техники, после чего последовал бесконечный цикл обмена ударами. Менялись стойки, летели удары с разных направлений, дерево гулко лязгало о выставляемые блоки, но никто не имел перевеса в этой битве. Да, Любава сильнее физически, у нее феноменальная реакция. Но оказалось, что Степан способен сравниться с ней в скорости, из-за чего битва и затянулась. Уверен, еще полчаса, и Любава найдет ключик к победе, или у старика банально кончится мана. Но в этом нет смысла. Все, что было нужно, она уже усвоила. «Достаточно?» — выкрикнул я. Бой прекратился, Дворецкий поклонился, Любава учтиво кивнула, и оба направились в мою сторону. «Виктор Игоревич, я всю жизнь шел к тому, чтобы овладеть клинком, а Любава Игоревна овладела моим мастерством всего за пару часов. «Вы невероятно талантливы, молодая госпожа!» Степан улыбнулся и похлопал в ладоши. «Просто вы отличный учитель», — скромно парировала Любава. «Она права. Учитель и правда славный», — улыбнулся я и положил старику руку на плечо, а после посмотрел на девушку. «Ну, что скажешь? Нравится тебе сражаться на мечах?» «Да, это очень увлекательно. Особенно понравилось чувство, когда клинок скользит в миллиметре от моего лица. Все тело кричит о том, что нужно бежать и спасать собственную жизнь. Но я продолжаю сражаться, несмотря на столь низменные позывы». С блеском в глазах выпалила Любава и смутилась столь открытому проявлению эмоций. Ведь Юлия ее учила быть сдержанной. «Не переживай. Проявлять эмоции — это нормально. Тем более, что находишься в кругу семьи». Я приобнял Любаву и спросил. «Хочешь помочь мне в одном небольшом приключении?» «А что там нужно будет делать?» Любава с интересом уставилась на меня. «Стать моим щитом?» «Нужно будет прикрыть спину братика от выродков, желающих тебя убить?» На секунду она расплылась в хищной улыбке, в которой я сразу узнал самого себя. «Жуть!» «Где ты таких слов набралась?» «Но в целом ты все верно поняла. Прикроешь меня, как в той темнице, справишься?» «Людские тела, они долговечны и хрупки. Поэтому я точно справлюсь». Любава сказала это с такой уверенностью и знанием дела, что даже Степан напрягся. «Похоже, я вырастил маленького монстра». «Умница. А теперь время подарков. Держи». Я вытащил из пространственного хранилища трофейную катану и передал девушке. «Этот меч способен поглощать кости противника и создавать из них броню. Довольно прочную. Хотя у клинка могут обнаружиться и более интересные свойства. Думаю, сама разберешься». Любава восторженно распахнула глаза и приняла из моих рук катану. Видал я мечи и покрасивее, но для Любавы это было первое оружие в ее жизни, и она сразу же влюбилась. Правда, у катаны было одно паршивое свойство. Для ее использования требуется мана. Но в случае с сестренкой это не проблема. Так как она может поглощать чужие заклинания, думаю, часть маны она запросто сможет перенаправить в клинок. Это мы, пожалуй, сейчас и проверим. Я поблагодарил Степана и отправился к монголам. Кости от съеденных баранов и быков они не выбрасывали, а оставляли для мастеровых. Пара стариков, которым на вид было 2-3 года, вырезали из костей восхитительные игрушки и статуэтки. Прямо сейчас один из старцев заканчивал фигурку в виде гру. Должен отметить, что детализация фигурки была на высоте. Превосходная работа. «Отцы, нужны кости», — сказал я, поздоровавшись. «Виктор Игоревич, прошу, у нас этого добра навалом», — ухмыльнулся дед, указав на кучу костей, спрятанных под пологом. «А зачем вы их укрыли тряпкой?» «Проклятые гарпии то и дело пытаются их утащить. А пока они не видят кости с высоты, проблем нет. Сиди и твори спокойненько», — философски сказал дед. «Разумно», — оценил я и подтолкнул Любаву к кучке костей. «Коснись их мечом». Девушка нерешительно подошла к пологу, приподняла его одной рукой, а после провела клинком по костям. Выполнив необходимое, она обернулась. «Вот так?» «Да, именно так. А теперь попробуй поглотить мое заклинание, а после перенаправь полученную энергию в клинок». Я положил на плечо Любавы ладонь и попытался распространить по ее телу зеленый мох. «Это безболезненное заклинание, от которого будет чесаться кожа, но не более того». Вот только Любава снова удивила. Едва мох начинал формироваться на ее теле, он тут же расщеплялся на тонкие струйки маны, которые девушка моментально поглощала. Глядя на это, я задумался. А может, она сама лично сможет уничтожить владыку подземного мира? Нет, ну правда. Что ей помешает? Хотя если Аноки использует заклинание по площади, то успеет ли Любава его поглотить? К тому же, как у любого накопителя, у нее должен быть предел вместимости. А может и нет. Все-таки она недавно была проводником божественной энергии. Возможно, всех магов мира не хватит, чтобы переполнить ее вместилище маны. Но это вся теория. А как она покажет себя в бою, скоро и узнаем. Девушка, расщепив достаточное количество мха, направила энергию в катану. Клинок со свистом стал втягивать в себя воздух, а кости, которых он касался, плавились как воск и всасывались в отверстия на лезвие. «Умница!» — весьма довольный, — сказал я. А теперь представь, что поглощенная кость превращается в доспех, покрывающий все твое тело. Вот так? Спросила Любава, и белесая масса, вырвавшись из рукояти клинка, быстро оплела тело девушки, сформировав доспех. Знаете, Любава очень неоднозначное создание. Милая, нежная, дружелюбная, любит людей, но в то же самое время способная любого разорвать на куски собственными маленькими ручками. А еще она прямо сейчас визуализировала костяной доспех. Нет, вы не поняли. Весь доспех не просто был сделан из кости. Он выглядел так, как будто у скелета отняли ребра и нацепили их на Любаву. А вместе с этим она создала себе костяную маску в виде челюсти с острыми зубами. Проклятие, где она нахваталась таких образов? Нужно проверить, чему там ее обучает Юлия. «Да, вполне неплохо получилось», — озадаченно сказал я и, выхватив клинок, всадил в ее солнечное сплетение. Сталь лязгнула и соскользнула в сторону. Кстати, Любава даже не дернулась. Она мне абсолютно доверяла и знала, что ничего плохого не случится. «Замечательный доспех», — похвалил я девочку. «Как думаешь, куда мы сейчас отправимся?» «Крушить черепа», — пошутила Любава. Но, глядя на ее костяную маску, не было понятно, улыбается ли она. Старики, вырезавшие фигурки, тут же отвели взгляд от девушки и погрузились в свое ремесло. «Ха-ха, именно так!» — засмеялся я и открыл портал в Кимобетсу. Дворец императора Кречета Петра Алексеевича. Император мирно гулял по оранжерее, наслаждался пением птиц, влажным воздухом и тишиной. Так приятно порой отдохнуть от дел и просто созерцать природу. Да, все растения в оранжерее были привезены из заморских стран, что буквально кричало о том, что человек в очередной раз прогнул под себя законы мироздания, так что даже в холодной Москве растут бананы зимой. Оранжерея была своего рода напоминанием, что любую проблему можно решить. Любого противника сломить и подчинить своей воле. Воле, которая... За спиной появился седовласый советник императора и, склонив голову, доложил. «Ваше Величество, наши люди прислали отчет о действиях Дубравского». «Вот как. И что же интересного удалось узнать?» — спросил Кречет, понюхав только что распустившуюся розу. «Он победил в войне против рода Огнёвых». «Это не новость. Я знал, что калека не сможет одолеть Дубровского», — равнодушно ответил император и посмотрел на часы. Перерыв заканчивался, а через 20 минут прибудут послы из Польши. Проклятые послы. Как же не хотелось с ними встречаться. «Пётр Алексеевич, это не все, что было в докладе. Дубровский уничтожил армию противника с помощью магии смерти. Когда в живых остались лишь лидеры армии Огнёва, а именно сам Огнёв, Даниил Богомолов и Богдан Быков, тогда Дубровский применил странный артефакт в виде глаза. Этот предмет свел с ума Огнёва и Богомолова. Быкова Дубровский пощадил». «Что за артефакт?» — заинтересовался император и повернулся к советнику. «Этого мы не знаем. Судя по всплеску энергии, артефакт божественного уровня. В нашем реестре подобный предмет не зарегистрирован». «Это странно. В прошлый раз Дубровский тут же доложил о том, что завладел сердцем проклятого. Почему же в этот раз он утаил информацию о находке?» «Не могу знать, Ваше Величество. Но на этом странности не заканчиваются. Среди уцелевших вражеских солдат Дубровский нашел одного мага — перса. Так вот, Дубровский говорил с ним на чистом персидском диалекте. Разведчики худобедно знают этот диалект, и из разговора стало ясно, что перс будет теперь служить Дубровскому и обучать его людей в Академии магии». «И что это значит? Дубровский вербует профессоров в нашей Академии?» — приподняв брови, изумился император. «Никак нет. Дубровского никто не наделял подобными полномочиями. К тому же после разговора с персом он забросил его в портал, который вел в неизвестном направлении. Мы проверили все Академии и выяснили, что новый профессор с персидским акцентом нигде не поступал в услужение». «Странно. Очень странно. Продолжайте наблюдение. Если Дубровский задумал что-то недоброе, мы должны узнать об этом до того, как он успеет нанести удар». Думаете, он готовит переворот?» «Думаю, что у этого молодого графа слишком много тайн», — задумчиво сказал император и снова посмотрел на часы. Времени на перерыв совсем не осталось. Призвав из хранилища телепортационный камень, я открыл арку перехода в Кимабетсу. Поселок, как всегда, выглядел безжизненным. Прохладный ветер дул в лицо, а с небес моросил мелкий противный дождь. Изредка небо перечеркивали молнии, и вдалеке гремел гром. «Нам сюда!» — я взял Любаву за руку и потащил следом за собой. Выйдя за пределы поселка, я остановился рядом с полем, на котором трудились рабы. Слева и справа точно были люки, ведущие в тоннели. Сейчас они были закрыты, и из-за высокой травы, растущей на них, отыскать их было не так уж просто. Но спустя 20 минут мы смогли это сделать. Правда, был нюанс. Люки есть, а тоннелей нет. Я откинул крышку и увидел черный пласт земли, как будто здесь никогда и не было прохода, ведущего в подземный город. «Да твою мать! Вот же люк, через который я спускался. Как так-то?» — выругался я и вспомнил владыку подземного мира. «Неужели этот ублюдок переместил город?» «Братик, а что мы ищем?» — спросила Любава, совершенно не понимая, на кой черт я притащил ее в поле. «Я все объясню, но чуть позже». Сосредоточившись, я потянулся к Гру. Слева полыхнула ярко-зеленая вспышка, из которой появился божок. «Прораб Гру прибыл», — козырнул он и расплылся в улыбке. «Прораб хренов! С тобой Юля уже говорила?» «Нет, а что такое?» — насторожился Гру. «Твоя афера со строительством Академии раскрыта. Мы в курсе, что ты бьешь баклуши уже вторую неделю». «Упс». Гру собирался исчезнуть, но я его остановил. «Стой! Я тебя не за этим позвал. Мне нужно, чтобы ты провел геологическую разведку. Где-то на этом острове есть подземный город. Сможешь найти его для меня?» «Запросто. Но цены на мои услуги выросли. Инфляция и все такое, сам понимаешь», — заявил Гру, и в его глазах появился алчный блеск. Вот же наглый засранец. Нахватался умных слов и даже умудрился их к месту применить. «И что ты хочешь? Еще тортиков?» — спросил я, покачав головой. «Мне нужна наличность». Услышав это, я не поверил своим ушам. «Наличность, блин. Он что, хочет работать за зарплату? Вообще-то это я для него кубы веры добываю. Это и есть плата за помощь мне». «Чего? Какая к черту наличность?» «Нет, ну а что? Я уже задолбался ждать подачек. Хочу получать зарплату, как и все остальные. Нужен мне тортик. Пошел, купил. А то хожу, как поберушка. Я бог вообще или где?» — пояснил Гру возмущенным тоном. «Дожили. Бог-покровитель теперь мой наемный рабочий», — вздохнул я. «Строительные работы, которые я провожу, вылились бы тебе в копеечку, если бы ты заказал их у Олега. А я прошу сущие гроши, не жмоться», — парировал Гру. «Ну и сколько ты хочешь?» — я сложил руки на груди и устало посмотрел на него. «Мэ-мэ-мэ», — замялся Гру, явно не ожидая, что я соглашусь. Видимо, поэтому он и не разбирался в том, сколько стоят тортики. На бедного бога было жалко смотреть. Он начал что-то считать на пальцах, мямлить себе под нос, а после уверенно заявил. 500. 500 чего? — уточнил я, окончательно выбив почву из-под ног дендроида. Его взгляд заметался по сторонам в поисках помощи, но здесь была только Любава, которая, как и он, не разбиралась в ценах. «Ладно, будет тебе зарплата. 5000 рублей в месяц устроит?» «Да, наверное», — неуверенно сказал он и протянул мне руку. «Тогда начинай поиски города. Когда найдешь, сообщи мне и топай в Дубровку, строить школу. Как вернешься, выдам тебе аванс, а оставшиеся деньги получишь в конце месяца. Пересмотр заработной платы возможен раз в полгода». «А если...» — начал было Гру, но я его осадил. «Без если. Либо так, либо никак». «Идет». Мы пожали руки, и Гру исчез. Вот же жадный божок. А все так мило начиналось. Мелкий пенек ворует макро и еду. А теперь подавай ему зарплату. Ужас. Земля под ногами начала вибрировать. Значит, Гру уже приступил к работе. Ну и отлично. Пусть трудится. А мы тоже не будем скучать и проведем время с пользой. Мы с Любавой переместились в Дубровку, и я отправил ее тренироваться на арену. Дуэль со Степаном — это одно, а вот сражение сразу против толпы соперников — совсем другое. Девушка с радостью согласилась скрестить мечи с моими гвардейцами и убежала. Я же достал мобилет и набрал номер Хрущевой. «Наталья Евгеньевна, доброго дня. Помнится, вы хотели встретиться со мной?» «Виктор Игоревич, признаться, неожиданный звонок. Я думала, вы меня избегаете», — решила поддеть меня Хрущева. «Избегаю? Что вы такое говорите? Я с радостью встречусь с вами хоть сегодня, тем более, что вы обещали мне подарок». «Ха-ха-ха, звучит крайне меркантильно. Впрочем, это не важно. Я в Петербурге, остановилась в гостинице рядом с ботаническим садом». Ее голос звучал игриво. Судя по всему, в этой игре она чувствует себя кошкой, а меня видит мышкой. Что ж, посмотрим, как пройдет встреча. «Вас понял. Через час я перезвоню». Я положил трубку и отправился в управу истребителей.